Хаем, если ты не против, завтра я пойду на кладбище. Не хочешь пойти со мной? Спросила Миу. Ты что, шутишь? Я решил пойти с тобой, как только узнал об этом, сказал Кеничи, даже если ты меня об этом не просила. Я имею в виду, что как твой парень я обязан встретиться со своей свекровью, не так ли? Услышав слова Кеничи, Миу покраснела. Ха-ха-ха, не волнуйся, Миу, я буду рядом с каждым твоим шагом, сказал Кеничи с улыбкой на лице. Спасибо, Кеничи, каждый раз, когда я оказываюсь перед могилой, я всегда чувствую себя очень неловко. Интересно, почему я такая странная, не так ли? Я всегда ходила с дедушкой, но если ты будешь со мной, я уверена, что буду чувствовать себя лучше, сказала Миу с улыбкой. Как я уже сказал, ты не уйдешь от меня, по крайней мере в этой жизни, сказал Кеничи. На следующий день утром Кеничи, Миу и старейшина Хаэта стояли снаружи додзи в обычной одежде, надев черную мантию поверх рубашки, чтобы присоединиться к траурному процессу, похожему на траур старейшины. Старик посмотрел на свои карманные часы, прежде чем объявить, что время пришло. Они побежали по длинной тропинке к горе, и Кеничи изо всех сил старался их догнать. Несмотря на то, что он был довольно сильнее Миу, он нес на своем теле 160 кг мертвого веса, что, хотя и не повлияет на его взрывную скорость в течение короткого времени, но так как они бежали через гору, это было намного труднее, чем бежать по ровной дороге. Хотя он был на шаг позади Миу, не больше. Вскоре они добрались до кладбища и стояли перед могилой семьи Фуриниджи, где молились. «Я собираюсь встретиться с верховным жрецом, а вы двое возвращайтесь к себе, когда закончите», заявил старейшина, уходя, чтобы поздороваться. «Мама, бабуля, я хочу познакомить тебя с моим парнем Широхама и Кеничи», начала Миу. «Произошло много такого, о чем я никогда не думала, но я все еще счастлива с большой семьей, которую я получу, оставаясь с Кеничи. Я только хочу, чтобы вы двое были здесь, чтобы встретиться с ним». Когда Миу выпустила слезу из глаз, Кеничи шагнул вперед. «Здравствуй, свекровь, бабушка, у меня есть только одна вещь, чтобы сказать, что я всегда буду рядом, чтобы защитить ее, и прежде чем с ней что-нибудь случится, я буду там перед ней, чтобы позаботиться об этом». Тем временем в миле от них стоял Канашо, наблюдая в бинокль за Миу и Кеничи. «Ху, похоже, информация верна», – пробормотал Шо, – «похоже, я нашел жучка. К счастью, старик не нашел меня, хотя я и нахожусь в миле отсюда». Миу и Кеничи шли к парку, скрестив руки и болтая. «Возможно, мне стоит рискнуть и взглянуть поближе», – задумчиво произнес Шо, прежде чем сесть на мотоцикл и отправиться вслед за парой прямо в ботанический сад Дококона. «Ху, ботанический сад в качестве свидания, он довольно крут для жука», — похвалил Шо, «но все же надо разведать их и посмотреть, что это за самый сильный ученик, особенно то, что Агата-сенсей сказал, чтобы большинство из нас избегали его». «Урк, а как бы вы меня нашли?» — устало спросил Шо, обращаясь к Хайми Науми и Ситакае, своим собратьям по ученичеству под руководством Акиры Хонга. Глава 143. Первое совещание. «Урк, а как бы вы меня нашли?» Устало спросил Шо, обращаясь к Хайми Науми и Ситакае, своим собратьям по ученичеству под руководством Акиры Хонга. «Мы следовали приказу Хонга-сенсея следить за вами после того, как услышали предупреждение Агаты сама», — ответил Хайми. «Для этого мы недавно установили трекер на вашем мотоцикле», закончил Сита, выуживая GPS-устройство, «так почему вы здесь? Увидеть цветы?» солгал Шо, не желая умирать, так как у него не было разрешения от Хонга шпионить за Кеничи. «Хаэм, мы не думали, что ты так серьезно отнесешься к приказам Хонга-сенсея о том, чтобы попросить нас немного помедитировать», кивнул Хаэми, «что может быть лучшим способом медитации, чем быть в цветниках, вокруг природы. Я уже потратил время, чтобы купить нам билеты», сказал Сита, появляясь перед ними, «давайте войдем». Троица прогуливалась по ботаническому саду, и Хайми с Сита принялись любоваться цветами. «Приятное занятие вы выбрали, Шо сама», начал Хайми, повернувшись к нему, чтобы увидеть, что он исчез. «Ах, он опять убежал», воскликнул Сита, «мы должны его найти». Эти двое начали паниковать, когда они бросились искать везде. Когда они завернули за угол, из-за куста высунулась голова Шо. «Блин, это было легко, и я думал, что это займет больше времени, чем сейчас», — сказал Шо. «Хорошо, Теперь я могу легко собирать информацию самостоятельно. Это довольно милое местечко, Киничи, сказала Миу. Да, это единственное хорошее место рядом с кладбищем, которое стоит посмотреть, сказал Киничи, обнимая Миу сзади, пока они смотрели на цветы. Я никогда не была в таком прекрасном саду, вау, посмотри сюда, это роза самурай, сказала Миу. Это французская роза, сказал Киничи. Ах, эта роза пахнет мылом, сказала Миу, понюхав розу. Ахахахаха. Наоборот, мыло должно пахнуть, как эта роза, Киничи сказал. Миу прижалась к нему еще теснее, словно высасывая его тепло, и они продолжили прогулку по саду. У нас уже давно не было свиданий, верно? Да, из-за всего этого Рагнарёка и потом Ями у нас не было времени друг на друга, сказал Киничи. Они прогуливались по лесному участку сада, когда увидели, что Шо смотрит на дерево, пристально глядя на воробья, чья нога была поймана на леске. Когда они увидели его, Миу почти не смотрела на него, сосредоточившись на самой птице, из-за которой ей было плохо, в то время как разум Киничи вспоминал историю, в которой он отдал свою жизнь, чтобы спасти Миу. «На этот раз я не позволю тебе умереть, но ты можешь забыть о приближении к Миу», — подумал Киничи. «Бедняжка», — пробормотал Шо, выводя Киничи из транса. «А, птица», — прокомментировала Миу. Шо замер, услышав чье, то дыхание прямо у себя за спиной. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо, я снова это сделал. У меня есть плохая привычка полностью терять концентрацию, когда я отвлекаюсь. Сенсей всегда поучал меня избавиться от этой привычки, но я просто не могу этого сделать, особенно когда дело касается птиц. Я ненавижу насекомых, которые ползают по земле, но я просто люблю птиц. Что же мне делать? Хм, похоже, птица попала в леску», — заявил Киничи, «хотя я не уверен, почему она вообще там оказалась. Если сенсей узнает, что я вступила в контакт с кем-то из Рязанпаку, особенно Сирохом и Киничи, он убьет меня», — подумал Шо. «Я просто спасу эту птицу, а потом исчезну». Когда Шо быстро прыгнул, спрыгивая со стволов деревьев к птице, так и Миу. Шо наблюдал за движениями Миу, когда она, казалось, без усилий танцевала в небе. Как только они оба приземлились на ветку дерева, Шо поклялся, что у Миу есть крылья. Вдвоем они быстро освободили птицу, наблюдая, как она улетает в небо. Миу посмотрела на Шо и спросила, может ли он передать птицу. Освободив птицу, Миу улыбнулась и спросила, «Ты сделал это довольно легко, ты что-то вроде мастера боевых искусств. Я нашел тебя, я искал кого-то вроде тебя», — воскликнул Шо, и звезды замерцали вокруг его возбужденного лица. «Меня зовут Канашо, пойдем, полетим вместе в широкое и темное небо. Я уверен, что Ями непременно примет тебя». Он двинулся к ней, но прежде чем он успел коснуться ее, между ними появился Киничи, и в отличие от них двоих он сделал это, прыгнув прямо с земли. «Это моя девочка», — заявил Киничи с серьезным лицом. Киничи ни в коем случае не позволял этому ублюдку прикасаться к Миу. Шо отодвинулся, больше шокированная тем фактом, что Киничи умудрился так быстро переместиться, чтобы встать между ними, чем тем фактом, что они встречались. Отодвинувшись, он моргнул и поклялся, что тоже видел крылья вокруг Киничи, обернувшиеся вокруг Миу, словно защищая ее, за исключением того, что эти крылья казались не похожими на его и Миу, поскольку крылья у них были похожи на крылья голубей или что-то в этом роде, в то время как крылья Киничи были крыльями стервятников, кого-то из высших плотоядных в пищевой цепи. Отложив эти мысли на потом, он сосредоточился на том, что эти двое были парой, и все же девушка просто резонировала в его сердце. Существование Киничи внезапно нахлынуло на него. «Я не думаю, что смогу убедить вас отступить», — спросил Киничи. «Эх, можешь попробовать», — пожал плечами Шо, «но все же я не могу отпустить тебя сейчас, когда ты меня увидел, так что сделай мне одолжение и умри». Шо внезапно ускорился вперед, намереваясь ударить Киничи в живот со скоростью, которая удивила бы многих учеников класса врасплох. Но, к несчастью для Шо, он сражался не с классом учеников и не с классом экспертов, а с мастером низкого класса. Киничи остановил атаку, схватив его за запястье, прежде чем атака достигла его. Глава 144. Решение Миу. Шо внезапно ускорился вперед, намереваясь ударить Киничи в живот со скоростью, которая удивила бы многих учеников класса врасплох. Но, к несчастью для Шо, он сражался не с классом учеников и не с классом экспертов, а с мастером низкого класса. Киничи остановил атаку, схватив его за запястье, прежде чем атака достигла его. Шо хотел передвинуться так, чтобы оказаться под центром тяжести Кеничи, но не успел. Треск. Ветка, на которой они стояли, треснула, и Кеничи отпустил руку Шо. «Кеничи?» – спросила Миу. «Да, милая», – ответил Кеничи. «Ты носишь эти тяжелые гири?» – спросила Миу. «Да», – Кеничи вспотел. Треск-треск. Ветка сломалась, и Кеничи упал на землю, в то время как Миу и Шо быстро среагировали и смогли спуститься. Земля треснула, когда Кеничи рухнул на землю. «Чи-чи-черт, это больно», – сказал Кеничи, который теперь сидел на земле. Шо был потрясен еще раз, когда увидел разбитую землю под Кеничи, в то время как у него самого не было ни царапины. «Давай переедем куда-нибудь еще, иначе нас вышвырнут из сада из-за этого», — сказала Миу. «Да, пошли», — сказал Кеничи, вставая, схватил Миу за руку и пошел прочь, прежде чем Шо успела сказать что-нибудь еще. Увидев, что они уходят, Шо последовал за ними, так как не был готов так легко отпустить Миу. «Значит, ты уверен, что я не могу заставить тебя передумать?» — спросил Шо, подойдя к ним. «Когда они отошли на некоторое расстояние, я могу рассказать вам все, что вы хотите знать. Возможно, вам нужна информация о, скажем, твоем отеце». Услышав это, Миу остановилась как вкопанная и повернула голову, глядя прямо на Шо. «Информация о моем отце? Да, я знаю, что ты Миу Фуриниджи, а твой отец Сайга Фуриниджи один из моих мастеров, так что я один из тех людей, у кого больше всего информации о твоем отце», — сказал Шо. Миу испытывала искушение. Она действительно испытывала искушение, так как только что покинула могилу матери и так отчаянно хотела узнать правду, что подумала о предложении. Кеничи знал, о чем думает Миу, но ничего не сказал ей, а просто ободряюще сжал ее руку, чтобы дать понять, что он рядом. Это было не так уж много, но этого было достаточно, чтобы рассеять туман в голове Миу. «Мне очень жаль, но жизнь, которая у меня есть сейчас, и люди, которые со мной, для меня важнее, чем знать о человеке, который никогда не показывал мне своего лица». В этот момент существование Кеничи стало еще больше в сознании Шо вместе с Миу. Миу была идеальной девушкой, которую он хотел, а Кеничи был жуком, преграждающим ему путь. «Шо сама!» — крикнул Хаими, внезапно появившись перед ними. «Пожалуйста, не убегай так», — тяжело вздохнул Сита. «Сенсей велел нам следить за тобой». Шо вспотел, когда перед ними появились двое его сопровождающих, и если они узнают, с кем он, его сенсей наверняка накажет его. И все же был шанс, что они не узнают. «А, ты Широхама Кеничи!» — крикнул Хаими. Проклятие, он был в заднице. Его единственной надеждой было то, что Сита и Хаими будут держать это в секрете. Прежде чем он успел придумать план, раздался знакомый голос. «Хаэм, это было давно, не так ли Канашо, или лидер Йоми?» Один из боевых мастеров Ями Супарна, Танимата Нацу, появился на тропинке рядом с Кеничи. «Ах, отшельник, давно не виделись», — махнул рукой Шо, «не пытайся меня остановить, я раздавлю этого жука». «Ммм, а тебе не кажется, что твой комплекс неполноценности совсем не влияет на меня?» — сказал Кеничи. «Какой комплекс неполноценности? У меня нет ничего подобного», — возразил Шо. «Я думаю, что есть. Я красивее тебя, сильнее тебя, и у меня есть девушка, которую ты хочешь», — сказал Кеничи с дерзкой ухмылкой на лице. «Ха, ни один из них не является правдой кроме последнего, но это не будет продолжаться долго», — возразил Шо. «Ну, я думаю, что да, потому что она так говорит», — сказал Кеничи, когда он схватил Миу за талию, прижимаясь к ней прямо перед Шо, заставляя его скрипеть зубами от гнева. Глаза Шо покраснели, когда он чуть не напал на Кеничи, но прежде чем он успел это сделать, Нацу спросил: «Разве твой мастер Рука Бога не будет злиться прямо сейчас из-за того, что ты не слушаешь его приказов?» Шо задрожал от страха и в какой-то момент потерял все свое намерение убить, вспомнив, что он явно нарушает правила, которые Хонга лично велел ему не делать. «Ладно, мне пора», — вздрогнула Шо, «но давай я попробую еще раз. Ты уверена, что не пойдешь со мной и не полетишь вместе в темных небесах Миу Фуриниджи? У тебя что, мозги засохли? Ясно, что она в счастливых отношениях со мной, так почему же ты думаешь, что она последует за тобой, кто следует вероучению убийства, в то время как она следует вероучению жизни?» — спросил Кеничи, глядя на Шо как на идиота. «Здесь я тоже вынужден прервать тебя», — вздохнул Нацу. Я предлагаю тебе не продолжать эту ложь. Ты хочешь, чтобы рука Бога и непобедимый Супермен разозлились на тебя за то, что ты взял ее без приказа или согласия? А, хорошая мысль, кивнул Шо, ну, неважно. Я уверен, что со временем ты увидишь, Миу, что найдешь свое истинное место с нами. Кстати, почему ты здесь, отшельник? Вздох. Потому что я дал обещание, сказал Нацу. Старший брат, раздался голос Каиды, за которым последовал еще один знакомый голос Киничи и Миу. Почему он убегает то тут, то там? Это был голос Ханаки, сестры Киничи. Какого черта? Спросил Киничи, увидев бегущих к ним Каида и Ханаку. А, это мой старший брат, и сестра Миу тоже. Эй, мы же не знали, что ты тоже придешь сюда, сказала Ханака, подбегая к ним. А папа, не беги, раздался другой голос, и когда все увидели фигуру, произнесшую эти слова, Шо и два его брата были контужены. Глава 145. Жонглирование. А папа, не беги, раздался другой голос, и когда все увидели фигуру, произнесшую эти слова, Шо и два его брата были шокированы. Вслед за девушками шел гигант, рост которого превышал 2 метра. «Даже Апачи-сан здесь?» – спросила Миу. «Не спрашивай меня, даже я в шоке», – сказал Киничи, глядя на Апачия, стоящего перед ними. «Ахи, Киничи, Миу, вы пришли сюда прямо с кладбища?» – спросил Апачий. «Да, Апачи-сан, но что вы здесь делаете?» – спросил Киничи. «Я и Сигуре не доверяла красивому парню защищать Каида и Ханаку, так как он легко отвлекается». Поэтому она попросила Апачия тоже последовать за ними, сказал Апачий. Ха-ха-ха, значит, Сигуре не верит, что Нацу сможет защитить своих милых учеников. Киничи рассмеялся, когда произнес эти слова, заставив Нацу смутиться. Нэ-нэ, старшая сестренка, почему ты не пришла к нам домой? Мама спрашивала о тебе, спросила Ханака у Миу. Прости, Ханакатян, я просто была занята. «Но обещаю, что впредь буду приходить к тебе чаще», — ответила Миу. Пока Ханака разговаривала с Миу, Каида ругала брата за то, что он снова исчез, ничего ей не сказав, а три ученика Хонга медленно отступали назад, но Киничи увидел их, и в его голове возникла злая идея. «Эй, девочки, Апачи-сан показал вам, как он жонглирует людьми», — спросил Киничи у девушек. «Я видела», — ответила Ханака. «Не видела», — последовал ответ Каиды. «О, все в порядке, Каиды. Апачи может показать тебе это сейчас», сказал Киничи, глядя на Шо и его братьев, которые почувствовали страх, когда Киничи посмотрел на них, и они, потеряв все предлоги, начали убегать от них. «Апачи, видишь тех трех бегущих мальчиков, ты можешь использовать их, чтобы показать Каиды, как жонглировать, так как мы только что поссорились с ними». «Да, Апачи вернется через минуту», сказал Апачий, побежав за ними и довольно легко поймав. «А папа, вы нужны, ребята, для шоу, так что идите со мной», сказал Апачий, когда он привел их троих, схватив Сита и Хаймая в одну руку и Шо в другую. «Вы отпустите нас, как великий мастер, как вы можете идти за учениками», крикнул Шо. «Но Апачий должен показать Каиде мое жонглирование, и ты мне для этого нужен. Апачий обещает, что он не причинит тебе вреда», сказал Апачи Шо, встав перед Каида и другими. «Апачи покажет тебе, как он жонглирует», сказал Апачи и начал жонглировать тремя мальчиками, которых нес. «А это было необходимо?» спросил Нацу. «Конечно, этот ублюдок пытался напасть на мою девушку, даже зная, что я у нее есть. Его кишки были слишком велики для него, так что даже если ты пришел, чтобы спасти его, я ни за что не отпущу его вот так», — ответил Киничи, скрестив руки на груди. Апачий продолжал жонглировать ими в течение минуты или двух, после чего он выбросил их. «Пойдем и посмотрим больше цветов», — сказал он. «Окей, пока старший брат, пока старшая сестра Миу, мы уходим», — сказала Ханака и последовала за Каиде, которая, попрощавшись, побежала за ними. Киничи подошел к Шо, который лежал на земле со все еще дезориентированным разумом, и сказал: «Это небольшое наказание за то, что ты сделал шаг к моей девушке передо мной. Черт, ты ублюдок, использующий своего мастера, чтобы иметь дело со мной». Шо выругался. «О чем ты говоришь? Апачи просто использовал тебя в качестве реквизита для своего трюка. Я не думаю, что он причинил тебе какой-либо вред. Перестань делать ложные обвинения. Миу не любит таких людей», сказал Киничи. Шо собирался снова выругаться, но, услышав последнюю часть, он посмотрел на нее и увидел, что Мил прикрыла рот руками, чтобы скрыть смех, отчего Шо покраснел от смущения. «Хайми», — сказал Шо, поднимаясь с земли и направляясь к выходу, хотя его все еще немного шатало. «Да, Шо сама», — закричали оба мальчика, следуя за ним, так как они тоже шатались на ходу. «Ха-ха-ха-ха, о боже, ты действительно плохой Киничи», — Мил от души рассмеялась, увидев, что Шо и два его брата-ученика ушли. «Что, ты же не думала, что я просто так его отпущу? Это все же лучше, чем быть избитым до полусмерти», — сказал Киничи с ухмылкой. «Да, хе-хе-хе, это лучше, намного лучше», — сказала Миу, смеясь между ними. «Хав, ладно, я пойду проверю, как там моя и твоя сестры», — сказал Нацу, уходя от Киничи и Миу. «Ну что, продолжим наше свидание, Миу?» — спросил Киничи. «Тебе обязательно спрашивать. Пойдем, мы еще не видели и половины сада», — сказала Миу, схватив его за руку и потянув к новому цветку. Два дня спустя, пока Киничи тренировался в Рязанпаку, он не знал о том, что ему предстоит столкнуться с врагами, к которым он не был готов, поскольку у него не было никаких знаний о них, и в отличие от мастеров боевых искусств эти люди были подлыми и хитрыми ублюдками, которые нападали только из тени. Международный аэропорт. Частный самолет только что приземлился на японской земле, и из него вышли трое мужчин средних лет в костюмах от Армани, а за ними несколько девушек лет 25, и каждая из них была красивее другой. «Ха, я не был в Японии много лет, и она сильно изменилась. Ты тоже так думаешь, Джордж», — сказал мужчина в черном костюме от Армани. «Это правда, Стюарт. Может быть, нам стоит еще немного подумать о расширении в Японии после того, как мы разберемся с той проблемой, которую создал для нас Гош. Как ты думаешь, Марк?» — сказал теперь уже опознанный Джордж. Человек по имени Марк улыбнулся и сказал: «Да, и мы сделаем это быстро, так как я не думаю, что ребенок откажется от нашего предложения, но в случае, если он это сделает, у нас есть много способов справиться с ним. Я ни за что не позволю ребенку получить то, на что я так долго смотрел». Глава 146. Борис Иванов. Человек по имени Марк улыбнулся и сказал: «Да, и мы сделаем это быстро, так как я не думаю, что ребенок откажется от нашего предложения, но в случае, если он это сделает, у нас есть много способов справиться с ним. Я ни за что не позволю ребенку получить то, на что я так долго смотрел». «Так как же мы с ним справимся?» – спросил Джордж. «Сначала мы соберем всю информацию о нем, и когда мы узнаем о нем, тогда мы установим контакт. До тех пор, пока мы не насладимся нашим пребыванием в Японии», — сказал Марк. «Ну, я поддерживаю это предложение», — сказал Джордж. «Согласен», — раздался ответ Стюарта. Пока эти люди в костюмах обсуждали планы расправы с Киничи, Канашо посреди ночи парковал свой мотоцикл на крыше недостроенного здания, ожидая Бориса Иванова, прямого ученика Александра Гайдера и члена Йоми. Его мысли вернулись к Миу, о которой он с радостью думал, и Киничи, которого он хотел раздавить. Затем пришло воспоминание о неловком жонглировании. Шо тоже вздрогнул, вспомнив, как честно сказал своему сенсею, где он был. Врать не было нужды, так как он и так был ужасным лжецом, а его сенсей легко чувствовал ложь. Наказание было жестоким. Шо оторвался от своих размышлений, когда услышал предательские сигналы вертолета, приближающегося к зданию. «Вертолеты могут летать, но у них нет крыльев», — нахмурился Шо. «Они мне не нравятся». Внезапно шесть человек, одетых в армейскую одежду, начали быстро спускаться с вертолета. «Господи, неужели вы не можете приехать в Японию более обычным способом, Борис?» — усмехнулся Шо. «Это было бы хлопотно», — ответил опознанный Борис Иванов, одетый в серый камуфляжный костюм вместе с боевой раскраской. У него был серебряный хай с шипами на спине и серьезное лицо, когда он обращался к Шо. «Мы не служим в армии и не являемся обычными гражданами». Было ясно, что из всех семерых пришедших он был лидером. «Итак, что вы от нас требуете?» – спросил Борис. «Очевидно, еще слишком рано для наших регулярных плановых встреч с Йоми. У меня есть прямой приказ от лидера Ями», – ухмыльнулся Шо. «Мне нужно, чтобы вы, ребята, немного одичали. Хм, я не обязан выполнять приказы, кроме как от моего мастера», – заявил Борис. «Я пришел сюда только потому, что мой мастер приказал мне это сделать, и не двинусь с места до дальнейших распоряжений». Ветер дул между ними, когда Шо пристально смотрел на них. «Я давно хотел это сказать». Вдруг Шо комично указал на Бориса. «Борис, эта камуфляжная форма заставит тебя выделиться из толпы. Он выделяется. Он выделяется». Шо повторил последнюю часть дважды, чтобы подчеркнуть свою точку зрения, но Борис спокойно проигнорировал ее, получив телефонный звонок от своего мастера со спутникового телефона военного класса, который был прикреплен к рюкзаку, который позволял телефону шифроваться, если кто-то еще пытался взломать телефон. «Я понимаю, мастер», — приветствовал его Борис, — «мы поступаем в подчинение Йоми в 23.00 до дальнейших распоряжений». Закончив телефонный разговор, он передал его одному из своих подчиненных, прежде чем снова повернуться к Шо. «Лидер Кана, мы ждем ваших приказов». «Борис Иванов», — спокойно сказал Шо, — «я действительно ненавижу тебя». Несколько дней спустя. «Так, как ты оказался в моем доме?» — спросил Нацу, подавая чай Кеничи и остальным. «Ну, мама сказала, что я должен привезти Ханаку и Каида домой на ужин, а ты вместе с ними, чтобы показать им, кто тот старший брат, о котором Каида все время говорит», — сказал Кеничи, потягивая чай. «Боже, это мило, Нацу будет хорошей домохозяйкой, может быть, я дам свои благословения ему и Ханаке после того, как ей исполнится 18, подумал он. «Я могу принять эту причину. Я также хотел бы встретиться с твоими родителями, но какого черта ты на 2 часа раньше пришел в мой дом и почему они тоже здесь?» — сказал Нацу. «Ня, что со мной не так? Я единственная, кроме Сигури, кто не встречалась с родителями Кеничи, поэтому он попросил меня тоже приехать, а Саика и Миу встретит нас прямо там», — заявил Ринка. «И это ты подал чай», — добавил Кеничи. «Черт, это точно», — подумал потрясенный Нацу. Он привык подавать чай гостям в их доме, благодаря Каиде, которая указала, что это невежливо. «Ах, прекрасно, вы все здесь», — ухмыльнулся Нидзима, когда он вошел. «Подождите, где Миу?» «О, она дома проводит спарринг с Сейка, так как они обе довольно интенсивно тренируются уже некоторое время», — сказал Кеничи, подумав. «Скорее всего, пытается догнать меня. Ну ладно», — пожал плечами Нидзима. «Сейчас все капитаны и вице-капитаны Альянса Синпаку проходят интенсивную подготовку. Что касается тебя, то я уже получил кое-какие сведения о твоем мастере». «Погоди, он еще жив?» — потрясенно спросила Ринка. «Конечно», — фыркнул Нидзима. «Масагэцу не из тех, кто умирает от простого горящего здания». Кеничи уже рассказал о своей встрече с Масагэцу Нацу, который знал, что его учитель не погиб в том огне, и все еще продолжал искать его. «В любом случае, вот новости», — сказал Нидзима, передавая бумагу Нацу. Нацу огляделся и ухмыльнулся, так как его собственные частные детективы, которых он нанял, потерпели неудачу, прежде чем поняли что-то важное. «Я не слышала звонка в дверь, и Каида не спустилась вниз, чтобы открыть дверь». «А, запасной ключ», — ответил Нидзима, показывая свой собственный ключ, прежде чем Нацу ударил его по голове. «Моя голова начинает чувствовать себя странно», — заявил Нацу, когда он щелкнул ключом пополам, только для того, чтобы Нидзима похвастался, что у него есть больше. Это заставило Нацу схватить его и грубо трясти до тех пор, пока Нидзима не пообещал, что никому не даст запасной ключ. В компании было много людей, которые хотели бы заполучить один, чтобы схватить Каиды. «Ах, еще одна вещь, которую я обнаружил. Некоторые люди ведут расследование о тебе, Кеничи». Глава 147. Расследование. «Ах, еще одна вещь, которую я обнаружил. Некоторые люди ведут расследование о тебе, Кеничи», — сказал Нидзима. «Ха, вы смогли найти людей Ями, которые следили за мной?» — спросил Кеничи. «Что? Нет, они определенно не Ями, так как расследуют вас совершенно открыто», — спросила Нидзима. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила Ринка. «Они остановили Мацуи, когда он шел домой, и спросили о тебе, сказав, что хотят написать книгу о тебе», — спросила Нидзима. «Кхе-кхе, что?» — спросил Кеничи. «Да, и не только потому, что они даже покупали информацию у тех, кто не хотел говорить о тебе», — сказал Нидзима. «Хаэм, как ты узнал об этом?» — спросил Кеничи. «О, это потому, что я был одним из тех, кто продавал информацию о тебе», — ответил Нидзима с ухмылкой. Кеничи посмотрел на Нидзиму и сказал: «Тебе повезло, я здесь в качестве гостя, иначе ты бы сейчас лежал на земле. Расслабься, я просто сделал это, чтобы узнать, сколько информации они собрали о тебе, Вот и все, Нидзима заявил. Они уже знают, что ты мастер боевых искусств, но не совсем то, насколько ты силен. И они знают отца, это все, что я смог от них получить. Так кто же, по-твоему, эти люди киничи? Спросил Нацу. Если они не Ями, то они могут быть теми корпоративными гигантами, которые были после Гошу Индастрис, сказал Киничи, подумав. Это единственные люди, о которых я не знаю. Да, я тоже так думаю. Поэтому я послал своих информаторов собрать всю информацию, которую они могут собрать о том, с кем те люди, которые ведут расследование, разговаривают и докладывают нам, сказал Нидзима. Это хорошо, грустно кивнул Киничи. Теперь информация о Яме и Йоме, ухмыльнулся Нима. У тебя есть желание умереть? Холодно спросил Нацу, не говоря уже о какой-либо информации о глубоко защищенных. И все же у меня уже есть информация о некоторых из них, усмехнулся Нидзима. Теперь, как вы все знаете, что Шоу Киничи Кино Шука уже показал Агате, на что он способен, и даже если он не сказал им о твоих способностях Ски, но он, должно быть, определенно рассказал им о твоих боевых способностях. И это верно только в том случае, если он все еще хочет видеть тебя своим учеником, сказал Нидзима. Хорошо, тогда как насчет Йоми? Спросил Нацу. Ну, там лидер по прозвищу Супарна, мифическое существо в индуистской мифологии, которое, как говорят, обладает прекрасными крыльями, и его настоящее имя Шокана, и я получил сведения, что несколько членов Йоми уже прибыли, сказал Нидзима, и эта информация была на самом деле довольно легко добыта. Они уже начали завоевывать множество додзи и превращать все ад. Ну и что, я легко могу справиться с ними, фыркнула Ринка. После встречи с родителями Киничи я тоже вернусь и буду тренироваться с Миу и Саика. На следующий день, на базе Ями Канашо приветствовал трех других прибывших членов Йоми. Рэйчел Стэнли, Итан Стэнли и Райден Тидат Джихан спокойно сидели на скамейках, ожидая дальнейших распоряжений. «Эй, погоди, а где Борис?» – спросил Шо. «Лидер, вы послали приказ закончить миссию?» – спросил Рэйчел в своем костюме луча весы, который немного открывал ее достоинство, потому что он просто собирается продолжать выполнять задание вечно. Рэйчел молодая, довольно высокая девушка с длинными волнистыми светлыми волосами до самой спины, очень пышной фигурой и пышной грудью, обе такие же, если не больше, чем любая девушка ее возраста, включая Миу и Ринку. Рэйчел очень яркая личность, всегда хочет быть в центре внимания, чего она часто добивается. Она легко расстраивается, когда другие получают больше внимания, чем она, и она утверждает, что они находятся в центре внимания и готовы сделать все, чтобы вернуть внимание других, даже если это означает, что она смущает себя, разрывая свою одежду, чтобы сделать это, показывая, что она ищет внимание. Черт, выругался Шо, какая у него радиочастота, не знаю, они все ответили. У него хотя бы есть сотовый телефон? Спросила Шо. Я не думаю, что он у него есть, пожал бы плечами Джихан. По его мнению, это было бы угрозой безопасности. Пока Шо ломал голову, Борис уничтожил 58 додзи. К счастью, додзи Укиты в нем не участвовала. Что дальше? Спросил Борис своего подчиненного. Сэр, все 58 додзи самого низкого ранга завоеваны. Что будем делать дальше? Спросил подчиненный. Мы снова их победим. Приказал Борис, пока не понял, что что-то не так, и быстро потребовал показать список. После сканирования в списке был еще один адрес додзи, и он быстро ударил своего подчиненного за его ошибку, так как это означало бы, что они провалили миссию, если бы не выполнили все в списке. Борис Иванов, член Йоми, практикующий боевое самбо, военнослужащий вооруженных сил России, бывший ученик Александра Гайдара. Бориса обычно видят в сероватой камуфлированной военной форме из-за его лояльности к своей стране и мускулистого телосложения. Когда он носит этот наряд, он покрывает боевую раскраску по бокам лица, чтобы символизировать себя солдатом. Волосы у него серебристые, с шипами на затылке, а на лбу обычно небольшая повязка. Будучи русским солдатом и правой рукой полковника, Борис часто действует в милитаристской манере. Он строго придерживается приказов и верит, что приказы абсолютны, так как он будет следовать любому приказу своего учителя или учителя без вопросов и колебаний. Он также особенно ненавидит тех, кто не подчиняется приказам, и кажется ревнивым, когда находит кого-то с большей преданностью, чем у него. Он, кажется, испытывает некоторую степень уважения к любому, кто готов открыто выступить против него. Борис посмотрел на то, что казалось довольно старыми воротами Дадзи, прибывающими к месту их назначения. Хотя это, казалось, было самым запущенным из всех Дадзи, с которыми они столкнулись, это, казалось, все еще было довольно хорошим качеством. «А что написано на табличке?» – спросил Борис, прежде чем пожаловаться. «Почему у японцев есть катакана, хирагана и кандзи? Я еще не могу прочесть ни единого слова кандзи». «Да, сэр, я думаю, что это произносится. Хакузанрю». Глава 148. Снято. «А что написано на табличке?» – спросил Борис, прежде чем пожаловаться. «Почему у японцев есть катакана, хирагана и кандзи? Я еще не могу прочесть ни единого слова кандзи». «Да, сэр, я думаю, что это произносится. Хакузанрю», — сказал подчиненный. «Хакузанрю» звучит знакомо, но я не знаю, откуда», — пробормотал Борис. «Миссия начинается». К сожалению, подчиненный забыл, что на японском языке, как и в некоторых других странах Юго-Восточной Азии, они читают справа налево, а не слева направо, как он только что сделал. Борис и его команда бросились в Рязанпаку, не осознавая, что они направляются к сердцу базы своих врагов. Сначала они открыли двери, обнаружив, что они были тяжелее по сравнению с предыдущими дверями, но пока ничего сложного. Один из подчиненных прокомментировал: «Капитан, разве не все японские дадзи до сих пор казались слабыми?» «Ты ошибаешься, это потому, что мы сильны. Пошли», — сказал Борис. Когда они бросились в атаку, на них внезапно навалилась бревенчатая ловушка. Борису удалось увернуться, как и нескольким другим, но один из них принял на себя всю тяжесть удара. Один из подчиненных был готов помочь освободить попавшего в ловушку товарища, но Борис остановил его. После тщательного осмотра Борису удалось найти ключевое место для демонтажа ловушки. Попытка сделать это любым другим способом привела бы к активации ловушек, что вызвало дрожь по спине Бориса. «Наконец-то дадзи, которая может сделать это более интересным», — сказал Борис с улыбкой на лице, когда он бросил абордажный крюк на крышу после отключения ловушки. Мужчина потерял сознание, и теперь их осталось только шестеро. Как только они добрались до крыши, Борис тщательно осмотрел местность, отметив еще четыре ловушки, прежде чем использовать руку для передачи планов. Они разделятся на три группы по двое, и их приоритетной задачей будет уничтожить любую цель внутри. Как только все будет сделано, они встретятся в здании посередине к месту встречи. «Ага, ловушка сработала», — заметила Сигури из главного дадзи. «Расслабься, это, наверное, Киничи и остальные», — заявил Сакаки, допивая пиво. «Мы же предупреждали их быть готовыми ко всему». Акисами и другие согласились, что расставление этих ловушек было лучшим способом для всех них подготовиться к вступлению в мир боевых искусств. «Апано, это может быть и газетчик, как вчера», — сказал Лопачий. «О, хорошо», — сказал Сигури, плюхаясь обратно на пол. «Нехорошо, если это газетчик», — подумал Сакаки, потягивая пиво. Хотя это была правда, так как они хотели, чтобы Киничи и другие приготовились, расставив для них ловушки. Однако они не знали, что Борис Иванов был тем, кто в настоящее время вторгается. С тех пор, как Киничи позвонила и сказал, что большинство членов Альянса Синпаку приедут. «Ах, это скучно», — проворчал Сакаки, потягивая пиво. Подчиненный А, с кодовым именем Д3 и банданой, приближался к едва приоткрытой двери. Спрятавшись сбоку, он использовал угловую камеру, чтобы заглянуть за край. Однако, завернув за угол, он увидел только кромешную тьму, что было любопытно, поскольку комната была ярко освещена. Он посмотрел вниз, прежде чем застыть в шоке, увидев, что другая угловая камера смотрит прямо на него. «Интересно, кто здесь?» — сказал Кинси с усмешкой, прежде чем открыть дверь. Д3 быстро откинулся назад, чтобы не быть пойманным, прежде чем приземлиться на что-то, что вызвало срабатывание одной из машин на Кисами. Несколько деревянных кукол быстро вскочили, электричество потрескивало в каждой руке. Д3 начал бить их вниз, только чтобы они снова подпрыгнули с еще большей силой. Внезапно пол под ним начал двигаться. Д3 начал бороться и бежать, спасая свою жизнь. «Ах, я вижу, что вы познакомились с нашей новейшей машиной», — сказал Кинси с улыбкой. У Акисами действительно заканчивались идеи, когда он подумал, почему бы не объединить несколько машин. «Поэтому мы решили не только тренироваться, как бороться с несколькими врагами, но и бегать при этом. В конце концов, противник не собирается все время оставаться на месте. Итак, каковы ваши мысли, Геа?» – завопил Д3, не сумев попасть в цель, и тут же был ошеломлен. «Д3, что случилось?» – спросил Д4, который был лысым и носил повязку на голове. «Д3, ответь!» Все, что Д4 мог слышать, были крики, прежде чем замолчать. Он не мог быть побежден. «Верно», — сказал себе Д4, осторожно прижимаясь к стене и крадучись обходя ее. Он остановился, когда внезапно увидел стоящего перед ним Тачимару. «Мышь», — громко произнес Д4. Тачимару выхватил свои нунчаки, прежде чем показать свои движения. Капли пота постепенно появлялись на голове Д4, когда Тачимару закончил хвастаться, его глаза светились, когда он жестом показал Д4 подойти к нему. Д4 быстро обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть кота Нуара, толкающего деревянный столб, явно больше его. Прежде чем Д4 успел задать вопрос, Нуар быстро встал на две ноги и обнажил когти на передних лапах. Он повернулся к деревянному столбу и начал атаковать его. Нуар дважды ударил его, прежде чем подпрыгнуть в воздух, продолжая наносить удары по столбу. Он извивался и уворачивался, обходя столб зигзагами, пока, наконец, не остановился. Деревянный столб, который раньше был черным деревом, был вырезан в виде блочной версии Тачимару, в то время как когти Нуара все еще ярко блестели. Пробыв с Тачимару так долго, Нуар научился у него довольно хорошо и стал довольно хорош в этом. «Невозможно», — сказал себе Д4, оборачиваясь и стараясь не прикасаться к Тачимару. Тачимару взвизгнул от злости и прыгнул к лицу Д4, а Нуар зашипел от злости и прыгнул к его заднице. «Держитесь от меня подальше, чудовище!» — закричал Д4. «У меня аллергия на вас обоих!» Д5 и Д6 услышали шум, исходящий из комнаты, и ворвались внутрь, просто чтобы ударить качающуюся каменную статую, которую Аки сами использовал, чтобы укрепить себя. Бориса и его правая рука, Д2, добрались до центрального додзе, прежде чем сообщить остальным о своем статусе. «Д3-6, ответьте!» — приказал Д2. «Командир, никто не отвечает. Их устранили», — заключил Борис, прежде чем слегка усмехнуться. «Превосходно! С самого первого додзе с тех пор, как началась эта миссия, я чувствовал себя машиной, просто проходящей через работу, делающей все, что было приказано. Но сегодня я чувствую, как мое сердце бьется от волнения». Борис решил, что время прятаться прошло, и открыл двери Додзе. «Мастер Додзе, я прошу честную справедливую биту». Глава 149. Могущество драконов. Борис решил, что время прятаться прошло, и открыл двери Додзе. «Мастер Додзе, я прошу честную справедливую биту. Прекрати так шуметь», — крикнул Сакаки, в данный момент пребывавший в угрюмом настроении и немного пьяный. «Я пытаюсь пить здесь, спокойно». Его подчиненный не справился так же хорошо, и был сбит, с ног оставшись без сознания. Сигуре, заметив, что незваный гость был кем-то, кого они не знали так хорошо, как обувь на ковриках Додзе, быстро ответила. Она бросилась к ним с обнаженным мечом. Борис, опасаясь за свою жизнь, сделал быстрое сальто назад, чтобы спастись. Хотя вскоре он понял, что, несмотря на все его действия, Сигуре могла легко вырубить его или, что еще хуже, убить. Вместо этого она точно разрезала ботинки подчиненных, и его без единой царапины. «В Додзе, ты снимаешь обувь, Додзе», — сказала Сигуре, убирая меч в ножны. Это заставило Сакаки от души рассмеяться. «Эти люди ненормальны», — подумал Борис, прежде чем встать. «Я Борис Иванов из Йоми. Ями приказал мне завоевать это Додзе. Значит, ты в довольно затруднительном положении», — сказала Кисами из-за его спины, заставив Бориса замереть, прежде чем отпрыгнуть. «Я даже не заметил его», — подумал Борис, прежде чем заметил, что все его подчиненные лежат перед ним без сознания. Ему было любопытно, почему лицо Д4 было искажено страхом, в то время как его штаны были в клочьях. «Кто вы, люди?» — спросил Борис. «Разве вы не читали надпись? Это Риазанпаку?» — спросил Кинси. «Место, где собираются те, кто стоит на вершине своего боевого искусства». Борису захотелось хлопнуть себя по лбу за то, что он облажался. Он забыл напомнить своему подчиненному, чтобы тот читал справа налево, а не слева направо. Мало того, он находился в самом сердце вражеской территории, и настоящей победы не предвиделось. Тем не менее, у него была миссия, которую он должен был выполнить, и он бросит вызов. Несколько вещей произошло. «Теперь это не имеет значения. Сразись со мной, Риазанпаку», — крикнул Борис. «Это нехорошо. Это стало хлопотным делом», — сказал Акисами, тайм-аут. Мастера Рязанпаку сделали круг, чтобы решить, как поступить в сложившейся ситуации. Ситуация не улучшится, пока Кеничи и его друзья не вернутся, сказал Кинси. Верно, как великие мастера, мы не можем вмешиваться в драки учеников, кивнул Акисами. Значит, мы просто держим его здесь, пока наши ученики не вернутся домой и не позаботятся о нем, спросил Сакаки. Да, кивнула Сигури, Кеничи может легко его убить. А папа, а что мы будем делать до тех пор, спросил Апачи. Я позабочусь об этом, сказал Акисами. После их разговора Акисами внезапно бросился к Борису, заставив его отступить, чтобы избежать удара. Когда он упал на спину, под его спиной внезапно появилась подушка, брошенная Акисами, и Борис оказался в сидячем положении. Акисами ударил ладонью по полу, где странный татами внезапно откинулся в сторону, открыв небольшую дыру. Тачимару быстро принес закуски, в то время как Нуар схватил чашки, а Акисами внезапно поставил между ними чайник. «Ха-ха, почему бы нам сначала не услышать, чего ты на самом деле хочешь? Мы можем подраться позже», — предложил Акисами на прекрасном русском. Борис настороженно посмотрел на Акисами, прежде чем принять чашку чая от Нуара. Через несколько минут после начала чайной церемонии Борис, казалось, расслабился. К этому времени Кеничи и другие члены альянса Синпаку достигли Дадзи и вошли в него, не зная, что у них есть гость. «Мастера, мы вернулись», — сказал Кеничи, открывая дверь Дадзи. «Хи, мы решили последовать за тобой», — сказал Укита. «Кеничи, ты вернулся», — грустно улыбнулся Апачи. «Мастера, Кеничи, самый сильный ученик в истории», — подумал Борис, глядя на человека, стоявшего прямо перед большой группой подростков с уверенной улыбкой на лице. Поскольку он уже видел фотографию, он уже знал, как он выглядит, поэтому, не теряя времени, он бросился на Кеничи. К этому времени Кеничи уже увидел Бориса и смог понять, кто он такой, и когда он увидел, что тот бросается к Кеничи, он уже был готов к нему, но прежде чем Кеничи успел сделать шаг, это сделал кто-то другой. «Берегись, Кеничи!» — крикнул Такэда, подбегая к Кеничи, чтобы защитить его, и парировал удар Бориса своим. Оба удара не могли попасть в цель, но Борис схватил Такиду обеими руками, притянул его ближе и коленом атаковал его печень, заставляя Такиду кашлять слюной, а затем ударил ногой по задней части колена, заставляя его упасть, и был готов топтать его еще раз. «Стой!» – закричал Кеничи, высвобождая ки в полную силу, отталкивая большинство своих друзей назад, в то время как лишь немногие смогли остаться стоять. Борису, против которого она была выпущена и который принимал на себя всю тяжесть ее, казалось, что дракон рычит на него, готовый наброситься в любую секунду, хотя у него не было такого убийственного намерения, как у Сакаки, но по силе он определенно не был слабее Сакаки и, возможно, даже немного сильнее его. Борис остановился на секунду или две, чтобы топнуть на Такаду, давая Миу и Саика, которые стояли прямо там, достаточно времени, чтобы оттащить Такаду от топота. Когда Такэда был спасен от второй атаки Бориса, Кеничи сам нанес удар, и хотя Борис был готов блокировать его, он не ожидал такой силы от одного удара. Еще до того, как он приземлился, Борис уже чувствовал ветер, дующий ему в лицо, и когда удар приземлился, его отбросило назад прямо на стену Дадзи. «Кхе-кхе!» – закашлялся Борис, глядя на свои трясущиеся от этого удара руки, и был уверен, что они не выдержат еще одного такого удара. К счастью для Бориса, Кеничи не использовал всю свою силу, так как он был в ограничителях вместе со своим контролем, Борису пришлось столкнуться только с 50% его силы. «Пришел в мое дадзё и напал на моего друга прямо на моих глазах. Твой мастер не учил тебя хорошим манерам, не так ли?» — сказал Кеничи. Глава 150. Избиение Бориса. «Пришел в мое дадзё и напал на моего друга прямо на моих глазах. Твой мастер не учил тебя хорошим манерам, не так ли?» — сказал Кеничи, подходя к Борису. «А, Кеничи избил его», — сказал Апачи. Сакаки передал Кинсию банкноту в 100 иен. «Ты можешь сказать все, что остановит меня от того, чтобы я избил тебя?» — спросил Кеничи. «Я не фокусировался на тебе. Моя ошибка больше не повторится», — сказал Борис, вставая в боевую стойку. Внезапно зазвонил телефон экстренной связи, который нес Д2, и Апачи снял трубку. «Да, у меня в заложниках твой ребенок», — сказал Апачи. «Что? Кто говорит?» — сказал человек с другой стороны телефона. «А, Апчи, это Апачи», — сказал Апачи. «Хорошо, тогда я могу поговорить с Борисом Ивановым. Скажи ему, что это его лидер», — сказал человек. «Эй, Борис Иванов, это тебе». «Это кто-то по имени Лидер», — сказал Лопачий. Борис посмотрел на Кеничи, который подал ему знак и сказал: «Можешь говорить». Борис взял телефон из рук Апачия. «Что, уходить?» — крикнул Борис. «Точно, немедленно убирайтесь», — сказал Шо с другой стороны телефона. «Я не мог связаться с твоими подчиненными, это стало довольно хлопотно», — сказал Шо. «В настоящее время я сражаюсь с врагом», — сказал Борис. «Ты хочешь, чтобы я заставил тебя исчезнуть? Возвращайтесь немедленно, это приказ», — скомандовал Шо. «Ты говоришь с Шокана?» — спросил Кеничи. Шо услышал его голос и спросил: «Это Широхама Кеничи. Ты пошел в сердце врага, ты идиот, это он, не так ли, Шокана? Что вы за лидер? Послал своего подчиненного в самое сердце врага. Миу совсем не нравится неряшливый лидер», — сказал Кеничи. «Ты можешь идти, мы не будем останавливать тебя за неряшливость твоих лидеров». В трубке послышалось рычание, когда Шо рявкнул Борису: «Убирайся оттуда, Борис». Борис смял в руках телефон и разбудил подчиненных. Разбудив их, они начали выходить из додзи, но не раньше, чем Борис бросил Кеничи эмблему вызова, которую тот легко поймал. «Кеничи Сирахама, я убью тебя и заберу эту эмблему обратно. Это вызов на дуэль в стиле Йоми», — сказал Борис, когда он и его подчиненные вышли из главной комнаты додзи. Кеничи, конечно, не остановил их, когда они вышли из комнаты, потому что он не воспринимал их всерьез просто потому, что он намеревался сражаться против его учителя, а не против него. «Вот, Миу, этот значок вызова сделан из чистого золота, делай с ним все, что хочешь», — сказал Кеничи, передавая значок Миу. «Что, неужели?» — удивленно спросила Миу. «Ты можешь попросить мастера Аки сами проверить, правда ли то, что я говорю, или нет», — сказал Кеничи, и Миу побежала к Аки сами. Видя ее ужимки, он покачал головой. Агата как раз напевал себе под нос на корабле, когда по левому борту внезапно появилась подводная лодка класса «Ураган». Вздохнув, он решил спуститься вниз, чтобы навестить того, кто, как он знал, находился в подводной лодке. Войдя, он увидел ряды великолепно вылепленных мраморных статуй Александра Гайдара, человека, известного как «Кулак разрушения», изящно лепившего другую статую с умиротворенным лицом. Это мгновенно изменилось, когда Александр швырнул свою незаконченную скульптуру в Агату, который уничтожил ее, одновременно разрушив несколько других статуй. У всех членов Йоми было 58 додзи в их списке. «Так почему же у моего было 59? Ты тот, кто послал моего ученика в Рязанпаку, не так ли?» «Я просто выполнял приказ хранителя Йоми», — улыбнулся Агата. «В конце концов, я был последним, кто присоединился к Йоми. Кроме того, я думал, что ты будешь счастлив, что твой ученик получит первый выстрел. Это большая честь, не так ли? Не говоря уже о том, что он вернулся целым и невредимым». В то время как Александр отказался от комментариев и закончил разговор, Агата вздохнул и прыгнул обратно на свой корабль. По правде говоря, он хотел увидеть больше навыков Кеничи. Его очень интересовало, как такой маленький мальчик уже способен использовать ки на уровне мастера. Несмотря на хвастовство Кушинады о том, что ее ученица была вундеркиндом, в чем он признавался, это было ничто по сравнению с Кеничи. «Ну что ж, будут и другие шансы», — пожал плечами Агата. «Я уверен, Фортуна и Диева что-нибудь придумают». Тем временем Кеничи, Миу и Саика шли к школе, разговаривая и улыбаясь друг другу. «Давненько мы не делали ничего подобного», — спросила Миу, улыбаясь. «Просто мы втроем ходили и разговаривали без всякой заботы». «Да, я не скажу без всякой осторожности», — заявил Кеничи, оглядываясь на три бесчувственных тела. Трое из них вызвали Кеничи на бой, только чтобы быть быстро нокаутированными ими. Саика и Миу были довольно недовольны. Саика, потому что они мешали ей проводить время с Миу и Кеничи, делая ее меч кинда немного окровавленным, в то время как Миу была недовольна, потому что один из них чуть не наступил на хвост бродячей кошки, и поэтому ее руки, они тоже были не такими чистыми. «То, что ты говоришь, это хорошо, Миу», — сказала Саика. «Конечно, почему ты думаешь иначе, Кеничи?» — резко спросила Миу. «Нет, вовсе нет, мои возлюбленные», — сказал Кеничи, обхватив обе девушки руками за ивовые талии и притянув их поближе к себе. Обе девушки покраснели и забыли о комментарии Кеничи, услышав его сладкие медовые слова. Увидев, что Кеничи выпустил дыхание, которое он сдерживал до сих пор, думая: «Хотя мне жаль этих парней, но недостаточно того, что я подставлю свою голову под меч ради них. Они продолжили путь домой, когда Кеничи вспомнил, что их классный руководитель Фукудзира Ясунага упоминал о предстоящей поездке в горы. «Миу, с тобой все будет в порядке?» – спросил Кеничи. «Разве ты не говорила, что у тебя фобия к местам с высоким снегопадом, и путешествие в горы определенно одно из них? Что, есть что-то подобное, и вы оба не сказали мне об этом?» – сказала Саика. Глава 151. «Миу, с тобой все будет в порядке?» – спросил Кеничи. «Разве ты не говорила, что у тебя фобия к местам с высоким снегопадом, и путешествие в горы определенно одно из них? Что, есть что-то подобное, и вы оба не сказали мне об этом?» — сказала Саика. «Это не так, Саика. У Миу была эта фобия, потому что она потеряла свою мать во время снежной бури, и я узнал об этом только недавно, в годовщину смерти ее матери», — заявил Кеничи. «Значит, прошло не так уж много времени с тех пор, как ты узнал об этом», — прокомментировала Саика. «Это правда, и я не собиралась скрывать это от тебя, Саика, просто это не пришло мне в голову», — сказала Миу. «Все в порядке, но ты не против подняться на гору?» — спросила Саика. «Я не знаю, но у меня есть Кеничи, ты и даже Ринка будете там, и я всегда чувствую себя в безопасности рядом с Кеничи, так что это не должно быть проблемой», — сказала Миу с улыбкой. Кеничи наконец-то вызвали на встречу с его корпоративными врагами, и он решил не брать с собой Нидзиму, так как не хотел показывать все свои карты своим врагам, а Нидзима был козырной картой против этих бизнесменов. «Ты уверен, что не хочешь, чтобы я пошел с тобой, Кеничи?» — спросил Нидзима, когда они вдвоем сидели в конференц-зале Альянса Синпаку. «Эти парни определенно не из дружелюбных», — Кеничи покачал головой и сказал. «Я знаю, и это одна из причин, почему я не взял тебя туда. Кто знает, что там происходит. Как ты говоришь, это может быть даже ловушка, но я почти уверен, что смогу спастись от них, но если ты будешь там, тогда я стану обузой, я понимаю это, но ты должен, по крайней мере, взять кого-то с собой из Альянса, они могут быть там в знак поддержки, что ты был не одинок», — спросила Нидзима. «Оставь это, Нидзима, я знаю, что я не один, и им не нужно знать, что я не один», — Кеничи сказал, вставая и направляясь к выходу. «Хорошо, я ухожу, не хочу опаздывать на встречу с этими людьми. Я скажу тебе, что мы должны сделать после этой встречи. Удачи», — ухмыльнулся Нидзима. «Ты, инопланетный ублюдок, должен был проклясть меня», — пошутил Кеничи, выходя из комнаты. Кеничи поехал на мотоцикле по адресу, который ему назвали. Это был отель под названием Rails, где проходила встреча. Передав ключи камердинеру, он вошел в отель, где его встретили три удивительно красивые женщины с сотрясением мозга. «Здравствуйте, мистер Кеничи, меня зовут Люси, я секретарь мистера Джорджа Смита», — представилась Люси по-японски. «Добро пожаловать в отель Rails, мистер Кеничи, меня зовут Джули, и я секретарь мистера Майка Уильямса», — сказала Джули. «Наши боссы ждали вашего приезда, мистер Кеничи». «Я Эмма и секретарь мистера Стюарта Джонсона», — сказала Эмма. «Пожалуйста, следуйте за нами в VIP-комнату. После вас», — сказал Кеничи на беглом английском. В VIP-зале трое мужчин средних лет в дорогих костюмах разговаривали друг с другом, а за ними стояли шесть мужчин в черных костюмах хорошего телосложения и следили за любой опасностью, которая может внезапно возникнуть. Ясно показывая, что все шесть из них были телохранителями три мужчин, сидящих в комнате. Дверь открылась, и из нее вышли три секретаря трех мужчин, а за ними Кеничи, который вошел в комнату, засунув руки в карманы и внимательно изучая всех присутствующих. Сначала он посмотрел на мужчин, сидящих в комнате, а затем на шесть телохранителей, после чего пробормотал себе под нос. «Самые большие 6 секунд. О, мы так долго ждали вас, господин Кеничи Сирахама. Я Джордж Смит, владелец Смит Индастрис», — представился Джордж Кеничи, но двое других не были такими энтузиастами, как он. «Здравствуйте, мистер Джордж, я Кеничи Сирахама, владелец Гош Индастрис», — сказал Кеничи, пожимая руку Джорджу. Губы двух других мужчин дернулись, когда Кеничи представился владельцем Гош Индастрис. После этого двое других представляются: Стюарт Джонсон, владелец Джонсон Индастрис, а Майк Уильямс, владелец Майк Колдсталь Индастрис, а также тот, кому принадлежали остальные 18% акций Гош Индастрис. То же, что и Гош. Майк также основал свою компанию, в отличие от Стюарта и Джорджа, которые были наследниками семейного бизнеса, и оба они, Гош и Майк, были друзьями в начале бизнеса, которые позже стали конкурентами. Гош также владел некоторыми акциями компании Майка, но он отдал их на благотворительность, которую Майк купил для себя, став единственным держателем акций своей компании, в то время как компании Гоша 18% все еще были в его руках. «Итак, мистер Майк, вы здесь, чтобы продать мне 18% акций моей компании?» – спросил Кеничи, усаживаясь на диван. Рот Майка снова дернулся, услышав это замечание, но он не показал этого на своем лице и сказал: «Напротив, я здесь в надежде купить у вас Гош Индастрис». «О!» – драматически воскликнул Кеничи, посмотрел на двух других мужчин и спросил: «Тогда почему вы двое здесь?» «Чтобы убедиться, что если наше предложение намного лучше, то мистер Майк надеется купить вашу компанию», — ответил Стюарт. «Что ж, мне очень жаль сообщать вам, джентльмены, но я вовсе не собираюсь продавать свою компанию», — сказал Кеничи. «Теперь нет причин спешить, по крайней мере, вы слушайте то, что мы можем предложить, и тогда вы сможете принять решение. Я уверен, что в нашем предложении должно быть что-то, что вам понравится», — сказал Майк с улыбкой на лице. «Да, а если они вам не нравятся, то мы можем обсудить их дальше», — добавил Стюарт. «Тогда давай послушаем, что ты можешь предложить». Глава 152. Угроза. «Тогда давай послушаем, что ты можешь предложить», — сказал Кеничи. Такое отношение этих людей к Кеничи стало таковым только после того, как они узнали, что у него уже есть компания под названием ЦА, которая работает довольно хорошо, и после лучшего развития и рекламы она станет хорошо известной компанией в Японии, доказав, что он не зеленый ребенок, как они думали. «Как насчет 10 миллиардов долларов?» – сказал Майк. «Ты шутишь?» «Да», – спросил Кеничи. «Нет, я не такой», – спросил Майк. «Гош Индастрис, как вы знаете, является крупнейшим производителем оружия на таких континентах, как Азия, Европа, Африка и Австралия. И хотя он не самый большой в Южной и Северной Америке, у него все еще есть достаточно продавцов для своей продукции. Неужели вы думали, что я ничего не знаю об этих вещах?» — спросил Кеничи. «Ха-ха, ха-ха, я же говорил тебе, что Гош не выберет своим преемником некомпетентного», — сказал Джордж. «Да, ты был прав», — спросил Стюарт. «Извините, мистер Кеничи, мы просто проверяли вас и, возможно, пытались сэкономить наши деньги», — сказал Майк. «Ну да, тебе не повезло, что я уже знаю о своей компании, а также о том, что ее общая стоимость составляет 200 миллиардов долларов, и с ее помощью я легко могу войти в топ-20 в списке Forbes», — сказал Кеничи, потягивая чай, который ему дали. Услышав слова Кеничи, трое бизнесменов замолчали. «Хорошо, тогда я, мистер Стюарт и мистер Джордж вместе заплатим вам 210 миллиардов долларов, и вы продадите компанию нам», — сказал Майк.